прихотей самовластного князя, отрешиться от суеты мирских забот и найти защиту в тихой обители. Но вдруг она отчетливо поняла, что уже не хочет возвращаться в монастырь, ибо ей теперь есть что терять. И эта потеря может оказаться такой огромной, что заслонит собой весь мир. Любаша бросила быстрый взгляд на Максима и прочла в его потемневших глазах страдания. На душе у нее сделалось сладко и тревожно. В наступившей тишине звонко прозвучал чуть дрожащий голос Любаши. «Благодарю за заботу, святые отцы, но у меня теперь другой выбор. Ведь я жена Максима Даниловича перед Богом, мы повенчаны, и уйти мне от него — грех». Она говорила, из-под тишка наблюдая за Максимом, и видела, как оживает его лицо, как светлеют, наливаясь радостью, глаза. «Не бойся греха, чадо Божье», — заметил отец Сава. «Не бойся и обиды, ведь ты сирота, и монастырь о тебе позаботится. Если чувствуешь в себе призвание к духовному поприщу, скажи о том открыто». «Таким выбором ты бы очень угодила Богу», — слегка повышая голос, заявил Емельян. «Прости, батюшка, но я ведь и так ничем Бога не гневила», — ответила Любаша и сцепила пальцы на коленях, стараясь унять волнение. Апостол Павел говорил, на два чина разделилось житие человеческое, на монашеское и на простое. Можно, в мире с мужем живя, Богу угодить, и не всяк пострижением спасется, но тот, кто сотворит достойное монаха. «Не по принуждению ли ты это говоришь?» — спросил отец Сава, немного удивленный красноречием боярыни. «Нет, батюшка, не по принуждению», — тихо, но твердо ответила Любаша, и, чувствуя, что свои слова надо еще чем-то подкрепить, добавила. «Не только супружеский долг меня призывает, но также и материнский, поскольку я жду ребенка». Священники переглянулись, а Максим внезапно вскочил со своего места и, сев на скамью рядом с Любашей, крепко обнял ее за плечи. «Ну что ж», — слегка улыбнулся Митрофан, — «тогда иного выбора быть и не может. Тот же апостол Павел сказал, жена спасется чадородия ради». Совершенно счастливый Максим теперь готов был стать самым гостеприимным хозяином, но гости отказались от застолья, объяснив, что очень спешат в город. Правда, на дорогу согласились взять еды, питья, да и некоторых даров. Прощаясь, архимандрит объявил князю, «На успение приезжай с супругой в Москву. Будет большой праздник возле соборной церкви». «Это уж непременно», — поклонился Максим, едва сдерживая довольную улыбку. Князь и княгиня вышли проводить священников во двор. Когда гости со свитой скрылись за воротами, Максим повернулся к Любаше и, не стесняясь присутствия слуг, схватил ее на руки и закружил, повторяя «Спасибо, Любушка, что выбрала меня». Потом унес смущенную Любашу в глубину сада, сел, не выпуская ее из рук, на скамью и между поцелуями заявил: «Теперь надо оправдывать слова насчет ребенка. Иначе святые отцы обвинят во лжи. Так что, милая жена, изволь не лениться и выполнять свои обещания». «А ты свои выполняешь?» — шутливой укоризной спросила Любаша. «Обещал учить меня верховой езде и другим ратным премудростям, а вместо этого собрался на охоту». Редкая похвала доставляла Максиму такое удовольствие, как этот упрек. Глава 19. Обвинение. «Все-таки иногда мне бывает страшновато. Не ошиблась ли я, оставшись под твоей властью?» — заявила Любаша, улыбаясь не без лукавства. «Уж очень ты бываешь суров, князь-боярин». Это было сказано, когда Максим настойчиво и строго повторил свое требование, чтобы Любаша сошла с лошади и села в повозку. А ей, недавно научившейся ездить верхом, доставляло удовольствие скакать на буланной кобыле «Березе», которую Максим, посоветовавшись с конюхом, выбрал для жены, поскольку лошадка была красивая и спокойная. «Береза» шла умеренной рысью, и Любаша, восседая на ней, с гордостью поглядывала по сторонам, чувствуя себя лихой амазонкой из греческих сказаний. Уверенности ей придавало и то, что Максим ехал рядом и все время посматривал на нее, готовый в любую минуту прийти на помощь, если березка вдруг заортачится или Любаша сделает неловкое движение. путь из раздолья в Москву